Глава 6. Дружный коллектив. В командной работе тишина — это не золото. Тишина — это смерть. Агент Джон Ллойд. Управление Федерального бюро расследований находилось на окраине города, в тихом районе недалеко от Санта-Моники. Двухэтажное здание, больше похожее на барак, снаружи украшалось неухоженными клумбами с подсохшими цветами, узкой дверцей главного входа и парочкой криво припаркованных автомобилей. Удивительное рабочее рвение, учитывая поздний воскресный вечер. «Езжай обратно в клуб, Стив», — негромко распорядился агент Томпсон. «Тебя не должны хватиться. Получишь расчет в конце недели и уйдешь по-тихому. Судя по всему, нам там делать больше нечего». «Понял», — лаконично отозвался охранник. «С девицей сами справитесь. Она боевая». Кира скривилась, демонстративно растирая опухшую ногу. Даже пышную юбку откинула выше колена, демонстрируя полную неспособность к побегу. Агент Томпсон запнулся взглядом о стройные ноги, нахмурился и кивнул. «На выход, мисс!» — не то предложил, не то приказал агент, первым выбираясь из автомобиля. «И попрошу без сюрпризов. Вы так доставили агенту Ллойду массу неприятностей. Не стоит усугублять». «Агенту Ллойду? С чего вы взяли?» — ненатурально возмутилась Кира. «Я пришла в клуб, чтобы устроиться на работу». «И я бы поверил, если бы вы пришли с мистером О'Ридом, как в субботу», — согласился агент Томпсон. «Видите ли, вас заметили на пляже в компании агента Ллойда и его семьи. Но если мистер О'Рид отпустил свою девушку в такой клуб одну...» «Послушайте, мистер агент», — перебила мисс Каррера. «Виктор, конечно, мне нравится», — Кира откашлялась и продолжила. «Но что, если у нас не сложится? На что мне жить? Хорошая работа никогда не помешает». «Складно, но слишком много совпадений», — невыразительно отклонил агент Томпсон. «Покиньте автомобиль, пожалуйста». Кира возмущенно открыла рот, подумала секунду и закрыла. Ее что ли, дело? Пусть агент Ллойд теперь сам изворачивается, раз прозевал внедренного в клуб человека агента Томпсона. Блондин не промах, опередил Джона со своим охранником. В школе и на складе его люди тоже побывали. «Мне идти тяжело», — подавила на жалость она, томно выбираясь из салона. «Я очень сожалею», — вежливо посочувствовал агент Томпсон, кивая на главный вход. Автомобиль с фальшивым охранником сорвался с места, как только она сделала первый болезненный шаг. «Канкан — опасный промысел», — покосившись на нее, заметил Томпсон. «Надеюсь, вы смените профессию». «Вернусь к основной», — кисло улыбнулась Кира. «Даже врать не пришлось. Следующим местом для внедрения по плану была школа». «Может, предложите девушке руку?» Адриан Томпсон смерил ее задумчивым взглядом. «Некоторые девушки вполне способны вытащить табельное оружие и прострелить печень, мисс», — просветил агент. «Провернете нечто подобное и сильно удивитесь». «У вас нет табельного оружия», — предположила Кира, цепляясь за отставленный локоть. «У меня хорошая реакция». Невзирая на стройность, смазливый агент оказался крепче, чем Кира предполагала. Предплечье на ощупь показалось стальным. Мисс Каррера взглянула на агента Томпсона с новым интересом. Нет, ее никогда не тянуло на привлекательных мужчин. Скорее, всегда в противоположную сторону. Чем страшнее, тем лучше. Но таким, как Адриан Томпсон, невозможно не залюбоваться. Эталон мужской красоты. Вот как агент Ллойд, только моложе и без ревнивой жены. «У вас и костюм хороший», — невпопад заметила Кира. «Лен, федеральным агентам хорошо платят?» «Не все федеральные агенты идут в бюро только потому, что больше некуда». Мельком взглянув на Киру, невыразительно отозвался агент Томпсон. «Некоторые, представьте себе, идейные патриоты». Мисс Каррера призадумалась. «То есть денег у вас куры не клюют, а в бюро вы из любви к искусству?» Томпсон коротко усмехнулся. Усмешка, кстати, блондина красила еще больше. «Вроде того». Внутри здания оказалось куда уютнее, не то что снаружи. Как только они миновали охрану и пустой холл, Томпсон повел ее на второй этаж, чему Кира с ноющей ногой совсем не обрадовалась. Широкая лестница привела их в длинный коридор с множеством отделов и кабинетов, и лишь в одном из них горел свет. «Миссис Миллс», — поздоровался Томпсон, проводя прыгающую на одной ноге Киру к ряду стульев у стены. «Не ожидал застать вас на месте. Вы хоть когда-нибудь отдыхаете?» «Адриан, мальчик!» В свою очередь удивилась полная женщина в приемной, выходя из-за стойки. «Что ты делаешь здесь в воскресенье? Да еще с гостями!» «Наберите шефа Салли и агента Ллойда», — отмахнулся Томпсон. «Кажется, у нас здесь возникла ситуация». «Разумеется», — Бодро кивнула миссис Миллс, возвращаясь за рабочий стол. «Да чего же вовремя я пришла?» Порадовалась секретарь, доставая телефонный аппарат из закрытого ящика. «Я ведь завтра в отпуск ухожу, ты в курсе, Энди?» «Вспомнила, что цветы не полила. А ведь вы, молодые, про такую мелочь и не вспомните. А чем дышать-то? Чем дышать, я вас спрашиваю? Даже не знаю, как оставить вас без присмотра на целую неделю. Снова будете питаться в сухомятку». Мисс Каррера хмыкнула, наблюдая за секретарем. Похоже, миссис Миллс выполняла обязанности не столько офисные, сколько воспитательные. Проследить, чтобы ее мальчики вовремя кушали, приходили в чистый офис и радовались свежим цветочкам на подоконниках. В перерывах между поисками преступников, разумеется. Ведь куда интереснее обсуждать государственные тайны, поглядывая на фиалки и кактусы, чем на пыльное окно, через которое даже яркое лос-анджелесское небо не видно. «Вызвала. Будут здесь через полчаса», — доложила миссис Миллс. «Чем еще помочь, Энди? Кофе, чай?» «Кофе», — отозвалась Кира, не сразу догадавшись, что спрашивают не ее. Агент Томпсон усмехнулся и едва заметно кивнул, глянув на секретаря. Миссис Миллс с упоением схватилась за чайник на угловой полке, и металлический бок прямо на глазах у Киры покраснел и раскалился. Зашипела кипящая вода. «Ах, не глазейте на меня так, милочка!» — рассмеялась миссис Миллс. «Магов огня никогда не встречали. Увы, разогревать мальчикам обеды да кипятить воду — это все, на что меня хватает. В холодном офисе от меня было бы больше проку», — фыркнула пламенная секретарь, доставая из шкафчика чашки. «Грела бы офис вместо центрального отопления». «Вы и так помогаете», — заметил агент Томпсон, отходя за соседний столик. Глаз с Кирон при этом не сводил. «Профессиональное, что ли?» «Задерживайтесь допоздна, поддерживайте чистоту и уют в офисе. Какой-нибудь британский хлыщ, может, сочтет за должное, а я нет. Трудолюбие — редкая черта в государственных служащих, пусть и федерального бюро». «Адриан, мальчик!» — покраснела от похвалы секретарь. «Я одинокая вдова. Дома меня ждут только кошки. Чем еще мне заниматься? А к агенту Ллойду ты несправедлив», — смешливо погрозила пухлым пальчиком миссис Миллс. «Джон — добрый мальчик. Немного нервный, но при его профессии неудивительно. Лет через 10 и ты, мой дорогой, занервничаешь». «Шеф Салли служит дольше, но с нервами у него порядок», — хмыкнул Томпсон. «А слабонервным — не место в спецслужбах. Особенно британским выскочкам, которым вдруг дали полномочия наводить у нас шороху. Если в главном офисе нам не доверяют настолько, что засылают иностранца для грязной работы, что мы здесь вообще делаем?» Миссис Миллс тонко улыбнулась и покачала головой, протягивая Кире чашку. «Ой, спасибо», — обрадовалась мисс Каррера. «А перекусить найдется?» Впереди явно ждали долгие разговоры и утомительные разбирательства. Отчего не напроситься? «Печенье», — с готовностью кивнула секретарь. «И конфеты. Шеф подарил в честь отпуска. А я, дырявая голова, забыла коробку на работе». «Это кстати», — обрадовалась Кира. Пока что Лос-Анджелесское отделение Федерального бюро ничем не напоминало змеиное логово, как описывал его доктор Вольф. Может, Виктор прав, и судмагэксперт и впрямь ревнует агента Ллойда к новой работе. Отсюда и предвзятость. «Мило у вас тут», — попивая кофе с конфетами, заметила Кира. Офис управления напоминал отполированный и облагороженный барак с ровными рядами столов, полок, шкафов и, разумеется, горшков с растениями, явный вклад миссис Миллс. За спиной секретаря находился вход в кабинет шефа управления, в данный момент запертый и неприветливо темный. Кире идти туда совершенно не хотелось, но, как подсказывала интуиция, именно там ее приключение и закончится. «Как мне вас называть, милочка?» — глянув вначале на Томпсона, затем на Киру, уточнила миссис Миллс. «Настоящее имя ни к чему, но пока мы ждем. «Кира Каррера», — тут же представилась она. «Ей тоже лишние проблемы ни к чему. И если агента Ллойда сейчас всем дружным коллективом пустят на дно, то ей лучше отплыть подальше. Причем тут мисс Каррера? Добропорядочная гражданка Штатов, которую втянул в ловкие сети коварный англичанин. Вот. С полицией Кира уже сталкивалась и помнила, что на простые вопросы лучше отвечать правду, а на сложные изобразить внезапную амнезию». «Чудное платье, мисс Каррера», — похвалила миссис Миллс. «В таком на прослушивании в Голливуд, а не на допрос в наше бюро». «Я и шла на прослушивание», — покосившись на невозмутимого Томпсона, помрачнела Кира. «Пока всякие бесцеремонные агенты не похитили меня прямо с улицы». «Да неужели?» — ахнула миссис Миллс, хитро глянув на агента Томпсона. «Энди, мальчик, как же так? Без ордера?» Кира встрепенулась, а агент Томпсон нахмурился и резко поднялся. «Прошу за мной, мисс Каррера», — пригласил он, кивнув в сторону кабинета шефа. «Поговорим не под запись». «А как же ордер, адвокат, права человека, конституция, презумпция невиновности, пятая поправка?» — не поддалась Кира, воодушевленная подсказкой. Конституцию мисс Каррера не читала приблизительно никогда. Про ордер только что услышала, адвоката не имела, а о презумпции невиновности имела только самые смутные догадки, относящиеся по большей части к анатомии, а не юрисдикции. Зато уверенный тон, похоже, зацепил агента Томпсона. Он даже остановился на пороге кабинета с явно озадаченным лицом, приглядываясь к Кире повнимательней. «Пятая поправка, мисс, гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение, и что государство не имеет права изымать частную собственность без справедливого возмещения», без запинки процитировал Уголовный кодекс агент Томпсон. «Таким образом, мисс, вы подтверждаете, что уже привлекались к подобной ответственности ранее? А также косвенно свидетельствуете, что у вас имеется незарегистрированная собственность, которую мы не имеем права изъять?» Кира еще с минуту переваривала услышанное, затем закрыла рот и со вздохом поднялась с удобно насиженного места. «Нет», — призналась несостоявшаяся дива звезд Голливуда. «Нет у меня собственности, агент. Ни зарегистрированной, ни любой другой. И это, между прочим, позор, когда девушка располагает только собственными силами и возможностями. Их у нас изначально поменьше ваших, так что не сильно радуйтесь. Вам дали фору еще с рождения, мистер агент, так о какой справедливости мы говорим? Небось, те, кто сочинял эту вашу поправку, тоже были сплошь мужчинами? У бедной девушки против волков нет ни шанса, так ведь? Вопрос времени, кто порвет первым?» Голос неожиданно зазвенел, и Кира гордо шмыгнула носом, вскидывая подбородок повыше. «Нет уж, не дождется отполированный мальчик из богатой семьи глупых девичьих слез и не менее позорных воспоминаний. Что там у него против нее? Догадки? Домыслы? Как это? Гипотезы? Что ж, пусть роется в грязном белье, если ему так нравится». Миссис Милс проводила ее сочувственным взглядом и ободряюще улыбнулась. «Простите, мисс Каррера», — прикрыв за ними дверь, в темный кабинет негромко извинился агент Томпсон. «У меня не было в планах давить на вас. Только побеседовать. Полагаю, агент Ллойд лишил вас такой роскоши? Швырнул на амбразуры, как только подвернулась возможность? Как же он подцепил вас на крючок?» Кира лихорадочно соображала, пока агент Томпсон, не отрывая от нее взгляда, проходил вглубь кабинета. В кресло шефа Адриан садиться не стал. Предложив Кире удобное место напротив стола, сам агент остался стоять, опершись о подоконник, и время от времени кидал взгляды через плечо, убеждаясь, что никто не торопится в офис-бюро поздним воскресным вечером. Агент Ллойд никак не цеплял ее на крючок, хотя мог бы. Кира точно знала, мог бы. Шантажировать именем мексиканского убийцы Хуана Мачете, который числился пропавшим без вести. Пригрозить прежними тесными связями с мексиканским синдикатом. Связей, конечно, не было, но с Хуаном она действительно встречалась. И тот ей даже нравился. Кажется, и Мачете серьезно к ней относился. Даже в постель не тащил, как прочие ухажёры. А в тот вечер, похоже, собирался дарить кольцо. «Стив, это ваш внедренный агент, да?» Пошла в атаку Кира, отряхнувшись от липких воспоминаний. «И какие успехи? Выяснил ваш липовый охранник, кто грохнул агента Гаскела?» Агент Томпсон переменился в лице. Даже аккуратно сложенные на груди руки разомкнул, резко выпрямляясь у окна. «Значит, Ллойд разболтал постороннему человеку куда больше, чем я предполагал», — процедил блондин. Надо признать, в ярости агент Томпсон становился еще привлекательнее. Розовели скулы, белели поджатые губы, леденели яркие голубые глаза. Теперь Кира, пожалуй, определилась с рейтингом самых красивых мужчин Федерального бюро Лос-Анджелеса. Адриан Томпсон все-таки потеснил Джона Ллойда с пьедестала в силу возраста и голубых глаз. Англичанин занимал почетное второе место, что уже неплохо для старика 30 с лишним лет, а агенту Эдварду Лайту, ловко расколовшему Виктора на допросе, доставалось, увы, лишь третье место. Но, надо признать, только на фоне более симпатичных сослуживцев. «Ну что вы!» — очнулась Кира. «Он не болтал, это я слушала. Видите ли, в тесном семейном кругу...» «Болтать нужно еще меньше», — процедил Томпсон. «Риск для семьи». «Он не сказал главного», — мечтательно вздохнула Кира, подперев щеку ладонью. «Что работает в компании таких интересных коллег?» Агент Томпсон помолчал целую секунду, чтобы проглотить комплимент. «Это что-то изменило бы?» «Разумеется, мы договорились бы куда быстрее», — подтвердила мисс Каррера. «Возможно, даже за сверхурочное Кира с него бы не брала. Да и про богатого папеньку лорда в компании таких агентов даже не вспоминалось. Конечно, на вкус мисс Каррера сотрудники Джона Ллойда обладали даже чересчур модельной внешностью, но не всем же повезло так, как Виктору Ориду». «О чем же вы договорились, мисс Каррера?» — мельком оглянувшись на окно, уточнил агент Томпсон. «Да я просто разговор поддерживаю», — пожала плечами Кира. «Простите, агент Томпсон, но разбирайтесь со своими коллегами сами. Я здесь человек лишний, какой с меня спрос? Я не делала ничего противозаконного». Кира не ручалась за собственные слова, но не молчать же. Женская интуиция буквально встрепенулась, принюхавшись к Адриану Томпсону. Похоже, молодой агент принадлежал той умилительной категории мужчин, которые абсолютно беззащитны против женщин. И берут же таких в бюро. «Что ж, проверим», — помолчав еще несколько секунд, решил Томпсон. «Шеф Салли приехал. И ваш британский покровитель». Кира с любопытством вытянула шею, но ничего не увидела. Шорох шин и звук мотора, впрочем, она услышала и взбодрилась. Наконец-то не одна. «Оставайтесь здесь», — велел агент Томпсон, покидая кабинет шефа. Спустя минуту из коридора донеслись громкие голоса. Похоже, выяснять отношения шеф Салли и агент Ллойд принялись еще на лестнице. «Нужен был человек. Я его нашел. Не нравится? Пишите жалобу в департамент в Сан-Франциско». «И напишу. Будь ты американцем, тебя уже лишили бы гражданства и отправили отбывать срок на Алькатрасе». Кира подскочила, выглядывая из-за двери. В управлении вкатился человек, в котором мисс Каррера никогда не заподозрила бы шефа федерального бюро. Кругленький, низкий, добродушного вида мужчина в роговых очках и с укоризненным взглядом праведника, шеф Бенджамин Салли вовсе не выглядел как гроза преступного мира Лос-Анджелеса или чем там занимаются в бюро. Зато агент Ллойд прилетел при параде, что казалось поразительным в такое время суток, да еще в нерабочий день. Выдавала Джона лишь сбитое дыхание и небрежно застегнутая рубашка, оставлявшая открытым горло. «То есть вам уже известно, зачем я вас вызвал?» — озадачился агент Томпсон. «Я же еще не...» «Доктор Вольф проезжал мимо клуба «Звезды Голливуда» и заметил, как ты заталкиваешь мисс Карреру в машину», — мигом оборвал коллегу агент Ллойд. «Разумеется, Константин опознал и тебя, и подружку нашего Шурина Виктора. Это такой американский метод выбивания показаний? Кстати, какие обвинения ты предъявил мисс Каррере? Дай угадаю. Никаких?» «Мы оба понимаем, что мисс Каррера оказалась в клубе не просто так», — повысил голос Томпсон. «А твои глаза и уши на каждом шагу сильно мешают работе, Ллойд. Не верю, что наш дорогой судмаг-эксперт совершенно случайно оказался в нужном месте в нужное время». «Я работаю, как привык», — не менее жестко отозвался Джон. «Если не нравится, пиши жалобу. Я позвоню. Так будет быстрее». Агент Ллойд и агент Томпсон замерли друг напротив друга, готовые вцепиться сопернику в горло, если потребуется. Кира залюбовалась обоями, мельком пожалев, что для полной картины не хватало агента Лайта, тоже в гневе. «Ах, какой получился бы цветник!» «Осадите оба!» — нахмурился полный начальник, протискиваясь мимо напряженных агентов так, что тем пришлось невольно отступить, на два шага каждому. «У агента Ллойда особые полномочия, Томпсон. Придется смириться. Выговор будет первый и последний. Еще одна такая выходка, и с тобой будут разбираться спецслужбы, Джон. Зачем ты, кстати говоря, это устроил? Почему не запросить агента для внедрения, как это сделал Томпсон? Потому что к нам предъявят много вопросов, если мы внедрим двух агентов в одно и то же место. И если уж на то пошло, полковник, это дело дали мне, а не Томпсону. Почему его люди путаются у меня под ногами?» «Справедливо», — вынужденно согласился шеф Салли. «Видишь ли, Джон, здесь моя вина. Я не слишком доверяю иностранцам и новых людей проверяю годами. Мне буквально прижали нож к горлу, так что если мы не раскроем это дело об убийствах агентов в кратчайшие сроки... Прости, но я перестраховался». Кира затаила дыхание, разглядывая происходящее в офисе. Казалось, воздух наэлектризовался от такой концентрации негативной энергии, и это без всяких магических фокусов. «Думаю, полковник, нам следует вначале научиться доверять друг другу», — помолчав, проронил Джон Ллойд. «Иначе нас перестреляют раньше, чем мы раскроем это дело». «Согласен», — вынужденно кивнул шеф Салли. «Что с твоей подружкой, Ллойд?» «Отвезу мисс Карреру домой», — нахмурился Джон. «Полагаю, она получила даже слишком много впечатлений за один вечер». «И ты не станешь больше подвергать ее опасности?» «Ни в коем случае. — клятвенно заверил агент Ллойд. Кира ему почему-то не поверила. Агент Томпсон, по-видимому, тоже, потому что презрительно фыркнул и демонстративно присел на край ближайшего стола, скрестив руки на груди. Миссис Миллс тихонько выглянула из-за стойки, проверяя, миновала ли буря. «Хоть что-то выяснили?» — поинтересовался тем временем толстый полковник, поглядывая на соперников. «Не слишком много», — первым признался Томпсон, когда молчание затянулось. «Все, что говорят сотрудники клуба, лишь подтверждает первоначальные показания. Тело нашли уже постфактум, свидетелей не нашлось. Никто ничего не видел и не слышал, как на заказ». «Скверно», — заметил шеф Салли, оборачиваясь к Джону. «А у тебя, Ллойд?» Джон нахмурился. «Я еще не имел возможности поговорить с мисс Каррерой. Разумеется, если что-то выяснится, я об этом тотчас доложу. Однако не думаю, что у Киры получилось добиться ошеломительных результатов за один вечер. Кроме того, мисс Каррера не внедренный агент, а всего лишь человек, который оказался в нужное время в нужном месте, который, к слову, не стоит бюро ни цента». Кира даже обиделась. «У нее-то как раз отличные результаты. В отличие от липового Стива, который за целую неделю только и научился, что хромых девиц в машины заталкивать». Потом ее осенило. Агент Ллойд заранее готовил начальство к тому, что делиться ему нечем. Значит, изначально не планировал. «Мисс Каррера», — позвал Киру полковник Салли, оборачиваясь к двери. «Довольно греть уши. Выходите из кабинета. Познакомимся, наконец». Кира распрямила плечи и с достоинством вышла из кабинета, прихрамывая на раненую ногу. Шеф Салли с интересом осмотрел ее с головы до ног. Агент Томпсон так и вовсе прилип хмурым взглядом, а миссис Миллс ободряюще улыбнулась из-за стойки. «И что вы сегодня делали в звездах Голливуда?» — миролюбиво поинтересовался шеф Салли. «Пришла на прослушивание», — честно ответила Кира. «Не взяли». «Уверен, многое потеряли», — вежливо ввернул шеф лос-анджелесского отделения. «Выяснили что-то необычное касательно смерти агента Гаскелла?» Агент Ллойд резко выпрямился, кольнув Киру предостерегающим взглядом, и мисс Каррера мигом расслабила лицо. «Увы», — развела руками она. «Боюсь, я ничего интересного не узнала, ну, кроме того, что Канкан — это не мое». Шеф Салли издал удивленное «Оу», в то время как агент Томпсон нахмурился, невольно скользнув взглядом по стройной фигуре мисс Карреры. На откровенном декольте запнулся и поспешно отвел глаза. «Вернусь в школу», — вздохнув, подтвердила Кира. «А так хотелось ярких впечатлений». Не то чтобы она их сегодня не получила, разумеется, но о пережитом позоре на каждом углу не кричат и флагами на радостях не машут. «Что ж, ступайте», — махнул рукой Салли. «Джон, на два слова». Агент Ллойд быстро кивнул и обернулся к Кире. «Мисс Каррера, обождите в машине», — попросил он. «Там не заперто». «Это же Лос-Анджелес», — удивилась Кира. «Почему так небрежно со служебным имуществом? Открытую машину не тронут только потому, что не поверят в собственную удачу и будут ждать подвоха. Ну там, трупа в багажнике или взрывчатки в двигателе». Агент Томпсон одобрительно хмыкнул, а Джон страдальчески закатил глаза. Вообще-то Шурин агента Ллойда мог бы рассказать родственнику куда больше о технике обращения с автомобилями и как избежать нежелательного угона. Но Виктор предусмотрительно молчал, не отягощая Джона подробностями, а Джон не знал, кого спрашивать. Можно сказать, Кира оказывала агенту Ллойду услугу, ненавязчиво подталкивая к неприглядной истине и темным делишкам за его спиной. Неблагодарный труд, но таких честных законников, как Джон, и обманывать совестно. «Ступайте уже», — почти попросил агент Ллойд, явно сожалея о заключённой с мисс Каррерой сделке. Кира перекинула сумочку через плечо и важно кивнула задумчивым агентом. «Доброго вечера, джентльмены. Миссис Миллс, спасибо за кофе, просто восхитительный. А конфеты? Конфеты-то как?» — встрепенулась секретарь. «Не распробовала», — поскромничала мисс Каррера. «Всего-то 10 штук», — шепотом подсчитала миссис Миллс. «Передавайте привет кошкам», — распрощалась наконец Кира, выскальзывая за дверь. В коридоре представление окончилось. И мисс Каррера, неуклюже припадая на здоровую ногу, с гримасами взялась за покорение лестницы. Охранник у двери выпустил ее без лишних вопросов, так что наружу, в объятия теплой лос-анджелесской ночи, Кира выбралась вполне довольная миром и собой. Деньги остались при ней, за решетку не посадили, агент Ллойд, похоже, имел вес в управлении больше, чем она предполагала, а значит, все хорошо, и дальше будет только лучше. Усевшись на соседнее с водительским место, Кира расстегнула сумочку, достала зеркальце и распустила, наконец, то, что осталось от прически. Густые волнистые пряди рассыпались по смуглым плечам мисс Кареры, когда их ненавязчиво коснулись. «Санта Мадонна!» — подпрыгнула Кира, выпустив из рук зеркальце и расческу. «Агент Томпсон, вы же меня до смерти напугали!» Блондин молча стоял перед распахнутой дверцей, и сердце мисс Кареры нехорошо кольнуло. Эту часть стоянки освещал лишь свет тусклого фонаря над входом в управление, и далекая улица казалась совершенно безлюдной и пустой. Если агенту Томпсону вздумается ее прямо сейчас... «Когда агенту Ллойду надоест с вами играться», — неожиданно проронил блондин. «Приходите, поговорим. Вы интересная девушка, Кира, и заслуживаете лучшего отношения». «Но...» — растерялась Кира. «Агент Ллойд меня не обижал». «А его Шурин?» — поджал губы агент Томпсон. «Мистер Орит, опасный рецидивист. Надеюсь, у вас с ним ничего серьезного. Кира ошарашенно помолчала несколько секунд, прежде чем первая мысль просочилась наружу. «Вам-то что за дело, мистер Томпсон?» Агент Федерального бюро тоже помолчал, прежде чем отозваться. «Я видел, как система ломает людей. Иногда те даже не успевали понять, что происходит. Системе все равно, оказались вы под ее жерновами случайно или заслуженно, она перемелет всех. Я не хотел бы, чтобы и вас перетерли в пыль, мисс Каррера. Держитесь подальше от агента Ллойда, нашего бюро, этого дела и особенно Виктора Орида». «Виктор тут при чем?» — поразилась Кира. «Он ведь просто мелкий жулик и бывший революционер и...» «Мистер Орид — смутьян и преступник», — отрезал агент Томпсон. «Даже агент Ллойд поставил на нем крест. Если попадется, мы посадим его с большим удовольствием, и Джон даже пальцем не пошевелит, чтобы вытащить Шурина. Вас он не вытащит тоже». «Что, если я предпочитаю плохих парней?» — с вызовом бросила мисс Каррера. «Какая вам разница, что со мной случится?» Агент Томпсон помолчал, разглядывая ее сверху вниз, затем чуть склонился, опираясь на распахнутую дверцу. «Нет, не предпочитаете». Кира растерялась, не зная, то ли злиться, то ли бежать прочь от сумасшедшего федерала. Любопытство победило. «Вы не предпочитаете плохих парней, а избегаете хороших», — ровно уточнил агент Томпсон. «Я не знаю, почему. Но вы не та девушка, чтобы связываться с такими, как мистер Орид». Лицо Киры вспыхнуло, когда в ладонь ей скользнула визитка. «Понадобится помощь — звоните. Я навел справки о методах работы агента Ллойда. Ему важна лишь цель, а люди — те средства, которых он никогда для этой цели не жалеет. И не ценит. Вы же не хотите, чтобы Джон выбросил и вас, как только отыграете роль мисс Каррера?» Кира не успела ответить. «Томпсон!» — резко окликнули от дверей. «Что ты забыл у моей машины?» «Собираюсь угнать по совету мисс Карреры», — ровно отозвался блондин, отрываясь от дверцы. «Послужит тебе уроком». Кира захлопнула дверцу со своей стороны, лихорадочно пакуя в сумочку зеркальце, расческу и визитку агента Томпсона. «Глазастый блондин». «Правильно», — говорил Виктор, — «поосторожнее со смазливыми». Впрочем, со всеми мужчинами приходится быть крайне осторожной, если не хочешь угодить в неприятности. Джон порывисто влетел на водительское место, включил зажигание и, хлопнув дверцей, тотчас вырулил со стоянки. «Что он вам говорил?» — потребовал агент, как только управление Федерального бюро осталось далеко позади. Кира пожала плечами, отворачиваясь так, чтобы не было видно пылающих щек. «Сказала, чтобы приходила к нему, как только надоест работать на вас». «Наглец», — поразился Джон, и британский акцент от волнения стал еще заметнее. «Пусть своих людей ищет. Только и умеет, что воровать да переманивать. Простите», — повинился агент Ллойд. «Я... По правде, я надеялся, что вас затащат в управление. Мы с Вольфом знали, что в клубе дежурит человек Томпсона. Зато теперь вы видели в лицо минимум трех агентов — Лайта, Томпсона и Стива Роя. Это не считая шефа и секретаря. Теперь я хочу проверить, кто занервничает первым». «Вы использовали меня как катализатор?» — поразилась Кира, вовремя вспомнив точное слово. «Образование не пропьешь, что-то да выскочит в нужный момент». «Лакмусовую бумажку», — вынужденно повинился агент. «Кроме того, теперь вы лучше знаете личный состав и сможете опознать при случае. Играть вслепую — всегда дурная идея». «Мне ваши идеи нравятся чем дальше, тем меньше», — честно призналась Кира. «Кого подозреваете лично вы, Джон?» Агент Ллойд неопределенно пожал плечами, выруливая на залитую светом фонарей улицу. Океан оставался за спиной, как и управление. Впереди ждала унылая серость Южного Централа. «Я стараюсь не подозревать никого», — признался Джон. Шеф Салли дослужился в армии до чина полковника лишь благодаря усидчивости и умению грамотно составлять отчеты. Так мой бывший начальник, шеф Лэнгдон, говорит. По мнению Иронимуса, шеф Салли совершенно не подходит для своей работы. Ему бы на пенсию, в тихий штат, где он будет проводить семейные вечера за вкусным ужином в окружении жены, детей и внуков. Неудивительно, что у него в отделении бардак. Проклятие. Была бы здесь Диана, убийцу нашли бы за минуту. Равно, как и его мотивы. Просто заглянуть каждому в голову с ее способностями. Кира поежилась, и от Джона это не укрылось. «Рассказывайте», — велел агент Ллойд. «Что произошло в клубе?» Кира благоразумно опустила часть с прослушиванием и перешла к главному. «Значит, Саманта О'Нил», — задумчиво повторил Ллойд. «Сэнди — девушка покойного Гаскелла». «Вот видите», — неуместно обрадовался Джон. «А мы про девушку не знали ровным счетом ничего. Значит, мирно беседовали перед выстрелом. Увы, нам это мало что дает. Гаскелла знали все в управлении». «Зато это подтверждает вашу теорию», — устало подтвердила Кира, откидываясь на сиденье. «Ваш подстреленный агент явно знал убийцу. И стрелял, судя по всему, действительно мужчина. Что там про выстрел в затылок? Кстати», — припомнила мисс Каррера. «Этот ваш Гаскелл, он был какого роста? Приблизительно как Стив? Ну, этот, подручный Томпсона». Агент Ллойд резко ударил по тормозам, выруливая к обочине. Прогуливавшаяся по тротуару пожилая леди с собачкой отскочила прочь, раздражаясь отнюдь неблагородными восклицаниями, а собачонка залилась раздражающим лаем. «Я просто подумала», — прикрыв окно поплотнее, чтобы не вслушиваться в лай проклятия, завершила мысль Кира. «Этот Стив точно работал только неделю в звездах Голливуда? Или, может, начал немножко раньше и вначале грохнул агента Гаскелла?»